Глава вторая. Туда, не знаю куда. Новосибирская зона, лето 2016 года. Ты видел? Нет, ты видел? Черная тень бесшумно пронеслась над головой, на миг закрыв собой небо. Кот инстинктивно шарахнулся в сторону, успев рассмотреть жуткое нечто. Было оно похоже на ската, вроде чудовищной манты, только совершенно черное, как ночное небо. Даже померещилось, будто в этой черноте действительно сверкнули звезды. И, похоже, ему не было дела до двух людей, раскорячившихся внизу на влажном мху. «Ты видел это?» – уже спокойнее повторил Аким. Кот молча кивнул. Сейчас он должен был похлопать спутника по плечу, объяснить ему, что это было, успокоить. Но тело сковывало непривычные чувства. Кот не сразу понял, что это обыкновенный страх. «Фух!» Он заставил себя выдохнуть. Так и начинают во сне под себя ходить. Он подмигнул спутнику, а Ким улыбнулся в ответ. Что ж, роль лидера можно считать восстановленной. Однако он здорово отвык от сюрпризов зоны. Нужно привыкать заново. В зоне почтения сталкеру прощения. Оглядываясь, процедил он. Любимая шаманова присказка. Простейший заговор, который должен звенеть в ушах у каждого, кто хочет выжить в зоне. И смысл у нее понятный. Помни, человек, свое место в зоне. Не забывайся. Осторожно, на мягких лапах, кот продвигался вперед. Аким послушно брел следом. Надо побыстрее выбираться из этой чащи. Елки здесь неправильные, кривые, изломанные, колючки жесткие, как гвозди. Чавкающий мох какой-то гуляет вроде как волнами. И эти странные шишки. Одно не удержался, сунул в рюкзак, чтобы потом рассмотреть как следует. Нехорошее место, кот прямо нутром чуял. Да и вообще странное было состояние. Он словно впервые оказался в зоне. Хоть и прошел какой-то год с последней ходки, но зона изменилась. Трудно понять, что именно поменялось, но сталкерская чуйка никогда не подводила. Бывает такое в зоне, когда накатывает. Обостряются привычные чувства, появляются новые, неизвестные в нормальной жизни. Мир вокруг становится объемным, осязаемым, и в какой-то момент даже кажется, вот-вот сейчас откроется главная истина, и в один миг ты получишь ответы на все вопросы. Познаешь, так сказать, суть вещей. Так она дразнит, привязывает к себе, манит, как наркомана за новой дозой. Некоторые действительно верят, что однажды получат здесь ответы на все вопросы. Только вранье все это не дает зоны ответов. Только ставит все новые и новые вопросительные знаки. В этом и ее зоны, суть, понимать надо. А зона и впрямь менялась. Тайга. Не было здесь раньше никакой тайги, редкие заросли, да и только. Как за какой-то год вымахали эти мрачные ели, одной зоне известно. Жутковатые места. Хотелось побыстрее отсюда выбраться. Зона изменилась и не в лучшую сторону, но куда больше изменился он сам. Не было больше азарта, с каким он выискивал лазейки в охране периметра, нырял в эти опасные пространства и бродил, пытаясь найти загадочные штуковины из чужого мира. Ничего этого не осталось. Тревога. Вот что теперь занимало все его существо. То ли дурной глаз убитого шатуна, то ли собственные страхи сделали зону еще более чуждой. Кто бы из заглядывающих в рот крутому сталкеру по кличке Кот мог догадаться о том, что творится у него на душе. Зря он полез сюда, ей-богу, зря. Нужно провести этого беспокойного малого, куда тому надо, да побыстрее возвращаться. Видать, был такой сталкер по имени Кот, да весь вышел. В какой-то момент ему почудился чей-то взгляд, словно за ними внимательно следил кто-то или что-то. Кот уже озирался и резко оборачивался, пугая спутника, но заметить никого не мог. Лес был пуст и мертв, несмотря на всю эту бурную растительность. И вдруг он понял, на них смотрят деревья, эти здоровенные корявые ели, которые, будто склонившись, разглядывают козявок у себя под ногами. Показалось даже, что верхушки чуть поворачиваются в их сторону, провожая холодными взглядами. Ощущение было настолько неприятное, что кота бросило в пот и едва не стошнило. «Что за черт?» – пробормотал он, хлопнул себя по лицу ладонью, стремясь прогнать наваждение. Но избавиться от навязчивого ощущения не мог. Сунул руку в карман, сжал монету талисман, прошептал «Не прошу, не плачу, держу в руке удачу». И зазевавшись, едва не вылетел на поляну, Благо, хватило опыта и реакции, чтобы вовремя замерить на месте, да схватить за рюкзачную лямку Акима, который сходу полез было на эту приветливую лужайку. Парень повалился на спину в мягкий мох, и тот, заинтересовавшись, принялся облизывать упавшего тонкими побегами. «Чего это ты?» – таращись на него с земли, спросил Аким. «Чего разлегся?» – отрывисто спросил кот. «Не ровен час, сожрут тебя эти листики». Аким быстро поднялся, принялся судорожно отряхиваться. Кот усмехнулся. «Может, мох-то как раз и не так опасен. Подумаешь, шевелиться. В зоне опасно как раз то, от чего этого меньше всего ожидаешь». «Не суйся поперек батьки в пекло», – посоветовал сталкер. И полез в карман за гайкой. Вот сколько бы ни шаманили эти ученые, сколько бы новых приборов в своем институте не склепали, а ничего лучше гайки так и не придумали. Самое надежное средство, никогда не подводит. Только вот зона большая, таскать с собой целый мешок железа приятного мало. Кот примерился и от бедра, как в боулинге, отправил гайку в центр полянки. Блестящая железка едва оторвалась от ладони, как вдруг резко со свистом ушла влево. Аким тихо вскрикнул. Кот побледнел. До верной гибели ему не хватило пары шагов. Да еще матюкнулся мысленно. Путь ведь только начался. Так гаек не напасешься. «Видал?» – мрачно усмехнулся он. «Так бы и с тобой было. Только улетал бы ты по частям. Человек не гайка, он вещь хрупкая». «Что это было?» – облизав пересохшие губы, спросил Аким. «Комариный плешь. Гравий-концентрат, как ее научники называют», – пояснил кот, прикидывая, куда бы швырнуть вторую гайку. «Оттого-то здесь и деревья не растут, в землю их вплющивают». «Так чего мы тогда тут стоим?» – спросил Аким, озираясь. «Пойдем и дальше лесом». «Умный ты больно», – подкинув в ладони гайку, произнес кот. «Комариную плешь я знаю, вокруг нее другая дрянь не уживается, а лес этот мне не нравится до кишечных колик. Так что вокруг полянки пойдем, вон к той ложбинке между холмиками, там и привал сделаем». Так и поступили. Обозначив гайками путь, двинулись по краю поляны. Кот затаил дыхание. Только сейчас он вспомнил, плешь штука обманчивая, может и в сторону отросток кинуть. Это ж только с виду приятная такая полянка. На деле жуткая язва, болото до краев наполненное смертью. Если не понимаешь этого, долго здесь не протянешь. Нужно было глядеть в оба, чтобы не грабануться на ровном месте. Но кот то и дело косился на спутника. Аким шел рассеянно, пялись по сторонам и, похоже, не воспринимая ситуацию всерьез. «Так», – произнес кот, – едва они достигли безопасного участка. «Похоже, кому-то из нас жить надоело». Он сжал кулаки до боли, до хруста. Потный страх от первой встречи со смертью искал выход и находил его в злости. Будь на месте Акима кто другой, сразу зарядил бы по морде, чтобы не расслаблялся, потому как в зоне всегда так. Из одного растяпы погибает опытный сталкер. И наоборот, вдвоем шансы на выживание возрастают, если второй, конечно, не тупая овца, безмозглое мясо на поводке. Кулаки разжались сами собой. Глядя в глаза Акима, сталкер понял, этого ударить он не сможет. Не такой это человек, чтобы учить его уму-разуму, валяя мордой, как кота в собственной луже. Нужно было просто найти правильные слова. Просто. Что может быть сложнее, чем найти правильные слова? Он сбросил рюкзак на серую землю. Здесь было не так живописно, и почва грубая, и пыль, зато все привычное, надежное, земное. Сел на рюкзак, вытянул из-под себя флягу. Устал, отвинтил крышку, хлебнул, глядя на Акима снизу вверх. Тот стоял, что называется, как поставили, топчась на месте и потерянно озираясь. Странный малый. И чего это он так заинтересовал научников? Да еще и службистов, чтоб их. «Сядь, не мельтеши», – бросил кот. Аким послушно сел прямо на землю. И только после этого принялся стаскивать с плеч неудобный рюкзак. «Да», – протянул кот. «И как ты только умудряешься в своих предсказаниях не путаться, предсказатель?» «Я не предсказатель», – отозвался Аким. «Я медиум». «А разница?» «Я не знаю точно», – Аким дернул плечом. «Так в лаборатории меня прозвали. Вроде предсказатель, он как бы от себя предсказывает свою версию будущего. А медиум сам ничего не толкует. Он всего лишь посредник». «Так ты посредник?» Кот разглядывал Акима из-под полуприкрытых век. «Между кем же?» «Я не знаю», – тихо сказал Аким. «Иногда мной говорит голос». «Голос?» «Да. Но чей это голос и зачем он говорит, я не знаю. И никто не знает, сколько ни пытались понять. Я все детство провел в лабораториях. Все, что помню, это провода, аппаратура, электричество, шприцы, капельницы, препараты. Аким нахмурился, замолк. Кот подождал немного, не дождавшись продолжения, спросил: «И что же?» «И ничего», – Аким издал странный сухой смешок. «Как-то решили на мне попробовать новый аппарат. Там используются какие-то странные штуки из зоны. Тогда я не знал, что такое зона. На голову еще нацепили такой обруч из белого металла. Он не касался головы и тихо так вращался, будто висел в воздухе, как нимб на иконе. Белая вертячка», – оживился кот, – «редкая штука. И что дальше было?» «А дальше?» – Аким бледно улыбнулся. «Дальше я очнулся. И, как оказалось, пролежал без сознания 24 года». «Да уж», – немного разочарованно протянул сталкер. «Немного ж пользы ты принес науке. А я считаю, что это хорошо», – неожиданно жестко заявил Аким. «Незачем людям знать про голос. Лучше бы его вообще никогда не было». Он замолчал, уставивший в землю, погруженный в собственные мысли. Видать, не просто жить на свете с неведомым голосом в голове, да еще провалявшись 20 лет на больничной койке. Одно только настораживает, что такой на голову стукнутый парень ведет его черт знает куда, а он послушно идет вслед за ним на веревочке, как баран на бойню. Размышление прервал голос спутника. «Я тебе все расскажу, когда придет время». Аким пристально смотрел ему в глаза, словно читая его, кота, незатейливые мысли. И снова сталкер стал не по себе. Будто с ним вдруг заговорила сама зона. Кот проснулся посреди ночи. Проснулся мгновенно, как это бывает, когда включается чуйка на опасность. Еще не сообразив, что происходит, медленно полез из спального мешка, одновременно подтаскивая поближе саперную лопатку. Замер, вслушиваясь в темноту. И обмер. Прямо над ухом раздался отрешенный голос, будто у робота из старого фильма. «Так сразу не поймешь, что говорит твой старый знакомый. Он следит за вами». Едва различимый во мраке силуэт был неподвижен и сутул. Аким сидел, чуть склонив голову и глядя на него сверху. «Он идет за вами, он идет». Это было жутко. Кот слушал оцепенение, не в силах пошевелиться. Лишь увидев глаза парня в лунном свете, понял, тот говорит во сне. Схватил Акима за плечо и с силой встряхнул. Клацнули зубы, речь прервалась. Аким закашлялся и сонно спросил: «А, случилось что? Спи давай», – буркнул кот. «День завтра тяжелый». Аким повалился на коврик из упругой пенки и тут же уснул спокойным сном младенца, словно и не дрых четверть века до этого. Кот же уснуть не мог. «Как же, уснешь после такого?» Он сидел, поджав колени на смятом спальнике и курил по сталкерской привычке в кулак. По небу медленно ползли звезды, перестраиваясь в незнакомые созвездия. Говорят, здесь можно увидеть чужое небо, будто смотришь с другой планеты. Вон две звезды слились в одну, сверкнули и стали расплываться ядовито-красным пятном. А может, это просто плыло перед глазами от усталости. Нужно снова привыкать к зоне. А зоне нужно привыкать к нему. Хотя как к этому привыкнуть? Вспомнилось, как мальчишками они впервые залезли за запретную территорию. Периметр большой, дыр в нем много, особенно для вездесущих малолетних разгильдяев. Так что залезть было нетрудно. Да и не очень-то страшно поначалу. Что они знали тогда про настоящую зону? Достаточно было самого запрета, чтобы захотелось во что бы то ни стало проникнуть туда. На глазах длинноногой, умопомрачительной красавицы Танечки. Их двое, она одна. Каждый пытается произвести впечатление крутого парня. И даже не думает о том, что Танечке на них наплевать. Ее интересуют парни постарше и желательно солидной тачки. И два самонадеянных идиота лезут на тщательно охраняемую помойку, будто в хранилище государственного банка. Через час они уже забывают и про скучающую по ту сторону колючки Танечку, и про то, какие они крутые парни. Потому что другая дама являет им свой лик. Лик жуткий, как разложившийся чумной труп, как лицо самой смерти, скрытое в глубине черного капюшона. Она смотрит на них в упор и обдает ледяным смрадом своего дыхания. Она выбирает. Глупые дети не знают еще, что она выбирает себе любимчика на этот вечер. Они видят лишь приближающийся, искрящийся, как шаровая молния, радужный шар. Шар замирает в воздухе, и они завороженно любуются этим чудом. А после зона делает выбор. В тот день она выбрала другого. И потому кот сидит сейчас здесь, посасывая сигарету за сигаретой, и не может отделаться от наползающих воспоминаний. Просто радужный шар, коснувшийся любопытного паренька. Его тело, расползшееся вдруг по поверхности радужной пленки, как узор на мыльном пузыре. Пух, пузырь лопается, и потрясенный кот остается в одиночестве. Такое он больше никогда не встречал и ни от кого не слышал про подобное. Но никогда и ни с кем не делился увиденным. Даже не дал названия этой ловушке. Словно не хотел признавать, что все это случилось на его глазах. После такого сходит с ума. Возможно, это произошло и с ним. Он стал сталкером. Будь-то случившееся с другом не отталкивало, а наоборот притягивало его к зоне. Все сталкеры – психи. Не хабар им нужен. И даже не адреналин. Тут что-то другое. То, что трогает те струны, которые в большом мире спрятаны в самой глубине души. Поэтому лишь там, на людях, он циничный и острый на язык пройдоха. Здесь же, наедине с зоной, его пальцы нервно крутят монету-талисман, а губы беззвучно шепчут заговорные слова. Через порог переступаю, гадюкой выползаю, всем врагам рот затыкаю. Я не иду, я еду черным волом, чтобы у всех моих врагов язык стал колом. Он так и не уснул. С рассветом растолкал Акима и молча наблюдал, как тот сонно складывает коврик, отряхивается, поправляет одежду. «Ничего не хочешь сказать?» – поинтересовался кот. «А?» – Аким выпрямился, посмотрел на него покрасневшими глазами. «Идем в сторону Бердска». «Об этом я уже догадался», – сказал кот. «Хотя спасибо за доверие. Ценю. Я хотел спросить про то, что было ночью». «А что-то было?» – Аким напряженно посмотрел на сталкера. «Он не помнит. Может, просто разговоры во сне. Не такое уж редкое явление, особенно среди неврастенников». «Да так, ничего особенного». Кот вскочил, сунул руки в лямки рюкзака, подтянул, защелкнул поясной ремень. Хлебнул воды из фляжки, огляделся. «Готов?» Аким кивнул. Кот с сомнением прикинул маршрут. До Бердска по прямой несколько километров. В нормальном мире расстояние небольшое, но в зоне своя география. «Значит так», — сказал он, — «мы с тобой сейчас, как богатыри на перепутье. Прямо идти нельзя. Эти места я помню. Там дальше порченная земля, запросто порчу подхватить. Потом еще третий глаз вырастет». «Правда третий глаз?» – простодушно спросил Аким. «Или второй нос?» – отозвался кот. «На заднице. Это кому как повезет. Так что прямо мы не пойдем. Можно попробовать слева обойти, но того пути я не знаю. Ну его в баню. Остается двигаться вправо. Доберемся до железной дороги, попробуем вдоль нее. Правда, придется пройти через Лебедевку. Но ничего, как-нибудь прорвемся». «А что там такого в этой Лебедевке?» – спросил Аким. «Болтают разные», – туманно ответил кот. «Сам-то я после сдвига там не был». «А почему не пройти прямо по дороге?» – Аким указал туда, где у километрового столба ржавел старый КамАЗ. «Потому что», – буркнул кот, – «можно было бы по дороге, пошли бы по дороге. Только я не знаю никого из тех, кто бы по ней куда-то дошел». Они побрели на восток. Еле по правую сторону сменились высокими корабельными соснами. Кот невольно потянулся к саперной лопатке. Убрал руку. Пустое. Перед шатуном лопатой махать бесполезно. Надо надеяться на удачу, да еще на статистику. Но не может он две ходки подряд с шатуном встретиться. Не бывало ни с кем такого. Да еще говорят, мол, шатун в зоне один был. Выходит, теперь шатуна нет. Но оружие раздобыть было бы неплохо. «Не отставай», – бросил он через плечо. Хотелось побыстрее проскочить шатуньи заросли. Приблизились к дороге и залегли в 10 шагах. Кот внимательно осмотрел окрестности. Все вроде в норме, но что-то мешало сходу форсировать преграду. «Почему мы боимся этой дороги?» – тихо спросил Аким. «Потому что мы боимся любых дорог», – терпеливо пояснил кот. «Не для людей они в зоне». «А для кого?» – Аким продолжил свой дурацкий допрос. «Для смерти», – отрезал кот. И прикусил язык. Совсем он позабыл правила. Не говорят здесь такое, даже не думают об этом. «А как же железная дорога? Мы ж вроде к ней идем». «То совсем другое дело», – начал было кот, но заставил себя заткнуться. Болтливый сталкер, мертвый сталкер, жестом приказал Акиму вперед и стал наблюдать за тем, как парень движется в сторону дороги. Старое правило – новички – вперед. Если там ловушка, ему вытаскивать на себе этого чудака. «Нет, вроде ничего, прошел». «Так откуда же это беспокойство? Чуйка, она никогда не подводит». Выждал еще с полминуты и двинулся следом. Похоже, все в норме. Но назойливое беспокойство не проходило. И тут он кое-что вспомнил. «Скажи-ка, Аким», присев на жухлую траву по другую сторону дороги, спросил он, «ты лунатизмом не страдаешь?» «Чего?» – удивился парень. «А во сне разговариваешь?» А, в этом смысле? Аким кивнул. Бывает. Только не я говорю, голос. Голос? Ну, я же объяснял. Я посредник, медиум. И он всегда говорит правду, твой голос. Аким пожал плечами. Иногда он говорит непонятные вещи. Я видел записи в лаборатории, там снимали мой сон на видео. Но оба сдвига он предсказал точно. Кот молча скинул рюкзак, выдернул из ременной петли лопатку. Крутанул в руке пару раз. Сказал Акиму: «Жди меня здесь. Если я не вернусь...» Аким оборвал его. «Он что-то сказал?» «Голос», – кот повторил. «Жди меня и не вздумай идти в одиночку. Сгинешь». Он быстро поднялся и, чуть пригнувшись, побежал вдоль дороги. Шагов через 300 осторожно перебрался через потрескавшийся асфальт и вновь оказался по ту сторону. И двинулся вдоль дороги в обратную сторону. Осторожно, почти ползком. Шагов через 100 замер и залег в траву. Отсюда, с небольшой возвышенности, был неплохой обзор. Кот пожалел, что не взял с собой бинокль. Ну, так никогда не знаешь, что в зоне понадобится, а тащить на себе лишнюю тяжесть глупо. Полежал так минут 20. Когда уже решил, что все его предположения всего лишь плод больного воображения, увидел его. Пожалуй, он не заметил бы эту фигуру, если бы не высматривал специально. Человек не шел, крался, как дикая кошка, то и дело замирая и оглядываясь. Не было сомнений, он двигался целенаправленно, в точности по их следам. Кот ощутил, как потемнело в глазах. Страшно было не то, что кто-то следил за ними. Страшен был тот всезнающий голос, сообщивший об этом. Сталкер скрипнул зубами. Не время предаваться панике. Чтобы задавить себе разрушительный страх, нужно действовать. Осторожно, как барс на охоте, он двинулся вперед. Мало что так помогает сталкеру, как опыт службы в разведроте. Об армии осталось мало хороших воспоминаний, но кое-какие навыки намертво впечатались в спинной мозг. Оттого так удобно лежала в руке саперная лопатка, она же малая пехотная, оттого и вскипала кровь при приближении к противнику. О том, что за ним крадется не просто заблудившийся турист, а именно враг, можно было догадаться с самого начала. Но теперь кот убедился окончательно. Ему удалось обойти незнакомца со спины, и вот он осторожно разглядывал ее шагов с 20 из-за редкого кустарника. Человек был хорошо сложен, поджар, затянут в роскошный нештатный камуфляж и к тому же прилично вооружен. Даже отсюда была видна кобура на бедре, мощные ножны, торчащие из них рукоятью. Но главное, за спиной у него, надежно притянутый ремнем, красовалась винтовка ВВС, простоячий винторез. Вещь непростая, кое-что говорящая владельце. Сейчас он возился с каким-то прибором, явно намереваясь пересечь дорогу, за которой терпеливо дожидался Аким. На миг кот ощутил сомнение. Он сталкер, а не бандюк. И без того хватало проблем с властями. В этот момент он почему-то не подумал, что противник наверняка опытнее и сильнее его. Просто вновь вспомнился жуткий голос, вещавший устами Акима, и это будто пинком подтолкнуло вперед. Еще несколько шагов удалось сделать незаметно. А затем незнакомец насторожился, и кот ринулся на него, как зверь из засады. Ему повезло. Противнику требовалась секунда, чтобы избавиться от прибора в руках и развернуться на шум. Но уже не было времени, чтобы применить оружие. Сталкеру хватило мгновения, чтобы понять, этот тип сильнее его во всем, и атака почти не имеет шансов. Но это же добавило его броску отчаянности и силы. Все решило внезапность. Незнакомец ловко увернулся от удара лопаты, но кот буквально снес его, вложив в бросок всю энергию разбега. Он оказался чуть быстрее, успев развернуться и силой двинуть врага по черепу черенком лопатки. Незнакомец обмяк и повалился на землю. Не теряя времени, кот принялся стаскивать с него оружие и ремни. Туго связав незнакомцу руки и ноги, уселся рядом, принялся осматривать трофеи. Помимо винтореза с парой запасных магазинов, ему достался пистолет Макарова, грозного вида нож с черненным лезвием и компактный, но увесистый вещмешок, до содержимого которого руки пока не дошли. Вертя в руках пистолет, кот вдруг ощутил себя мародером, перевел взгляд на пленника и прогнал это ощущение. Оно было признаком слабости. Вряд ли этот тип вооружился так, чтобы поиграть с ними в прятки. Да и винтарез отнюдь не оружие самообороны. Его берут с собой только с одной целью – убивать. Впрочем, глядя, как приходит в себя пленник, кот тихо порадовался, что не убил человека. Во-первых, это все-таки грех, почти как шатуна грохнуть. Во-вторых, из этого типа, возможно, удастся вытянуть какую-нибудь важную информацию. Связанный застонал, дернулся, попытался высвободиться и открыл глаза. «Привет», – беззлобно сказал кот. «Как самочувствие?» Пленник уставился на него тяжелым взглядом. Неприятный взгляд, чего уж там. Наверное, перебирал варианты, каким образом болезненнее наказать наглеца. Кот погладил пальцем спусковой крючок пистолета. Не хотелось бы доводить дело до этого, но... «Дурак ты», – хрипловато сказал незнакомец. «Зачем по голове бил? Поговорить нельзя было». Кот нервно хохотнул. «А ты всегда разговариваешь с теми, на кого через оптику смотришь?» Пленник скосился в сторону отобранной снайперки. «Ты все не так понял», – сказал он. «А как еще это понимать?» – поинтересовался кот. «Как фотоохоту, что ли?» Незнакомец с сомнением разглядывал сталкера. Тот демонстративно зевнул, посмотрел на часы. «Этот парень, Аким, он опасен», – выдавил наконец пленник. Было видно, как непросто ему даются эти слова. «Ну, допустим, я сам об этом догадываюсь», – равнодушно отозвался кот. «И что дальше?» «Нельзя ему идти дальше в глубину зоны. Его надо остановить». «Обоснуй», – потребовал кот. «Это секретная информация», – глядя в сторону, с какой-то тоской сказал связанный. «Звучит солидно. Да только и в игре колоду не меняют. У тебя же будут проблемы, парень», – пообещал пленник. «Из института попрут, это как минимум. А то и посадить могут». «Ты из институтской службы безопасности, что ли?» – предположил кот. Прищурился, внимательнее вглядываясь в лицо незнакомца. «Что-то я не помню тебя. Да и нет у нее таких полномочий, чтобы с оружием в зону лазить». «Я из другой организации», – сказал незнакомец. «Посерьезнее в этой вашей службе. Так что лучше развяжи меня. Обещаю, что буду считать инцидент исчерпанным». «Да что ты говоришь?» – восхитился кот. «И меня даже не накажут? Я сделаю все, что смогу», – искренне пообещал пленник. «Может, даже посодействую поощрению». «Заманчиво», – с готовностью покивал кот. «Я подумаю. А ты пока тут полежи». Кот принялся собирать трофеи. «Не глупи, братишка», наблюдая за ним, неуверенно проговорил связанный. «В картишке нет братишки», рассеянно отозвался кот. Поднялся, собрал трофеи и, не оглядываясь, направился в сторону дороги. «Стой!» – окликнул его пленник. Кот остановился, выжидающе глядя на связанного. На лице у того отражались противоречивые чувства. Наверное, перспектива остаться одному в зоне, да еще связанному, была не настолько радостна, чтобы продолжить строить из себя героя. «Ты должен еще кое-что знать», – произнес незнакомец. «Вот с этого и надо было начинать», – сказал кот, возвращаясь. «Во-первых, как ты нас выследил?» «По изотопному следу. Вон сканер», – человек кивнул в сторону брошенного прибора. «Твой приятель помечен изотопом, точнее его обувь». Кот поднял с земли тяжелый прибор в металлическом корпусе с монохромным экраном, на котором в координатной сетке мерцала зеленая точка. «Имя-то у тебя есть?» – поинтересовался кот, продолжая вертеть эту штуковину. «Сам, небось, все про нас знаешь». «Глеб меня зовут», – отозвался связанный. «Поверь, против тебя я ничего не имею, но твой приятель не так прост, как кажется». «Ну-ну», – процедил кот из-под лобья, глядя на этого Глеба. «Нельзя ему доверять. Он таких повидал. По всему, видать, то ли из ГРУ, то ли еще из какой силовой структуры. Там специально обучают безжалостности и циничности. Для них нет никаких рамок. Сейчас он ее развяжет. Может, даже вместе хлебнут из фляжки за знакомство, руки пожмут. А через минуту этот гад свернет ему шею. И не со зла, и не в интересах заданий даже, а просто как свидетель его слабости. Впрочем, выслушать его по-любому стоит». «Так вот», – продолжал Глеб. «Может, ты знаешь, что этот парень предсказал последний сдвиг зоны? Еще бы. А знаешь ли ты, что он предсказал еще кое-что?» Глеб выдержал паузу. «Само посещение». Потребовалось время, чтобы до сталкера дошел смысл сказанного. Кот нахмурился, соображая. «Постой, посещение? Не может быть. Это же когда было? Ах, да». Он вспомнил и про странный летаргический сон Акима, и про то, что его действительно нашли в самом эпицентре непосредственно в день посещения. Это все время выпадало из памяти, так как было слишком невероятным, как и то, что при всей своей инфантильной внешности фактически Аким был вдвое его старше. Но если пленник говорил правду, становился понятен столь пристальный интерес к мальчишке со стороны институтских. «Согласен, это необычный факт его биографии», – сказал кот. «Но разве это повод, чтобы гоняться за ним с оружием?» «А ты не задавался вопросом, откуда у него это желание отправиться в зону?» – спросил Глеб. «Нет, какое дело», – кот пожал плечами. «Я тоже не первый раз в зоне. Ты сталкер. Тоже занятие сомнительное, но вполне понятное. А ему зачем? Что он знает про зону?» И тут до кота дошло, что называется, осенило. Он идет в родной город, туда, где его нашли после посещения. Вот именно, кивнул Глеб. Точнее, туда, где он предсказал посещение. А еще точнее, в эпицентр зоны. Не улавливаешь связи? Не особо. Может, его ностальгия замучила. Дурак ты, просто сказал Глеб. Он сказал еще что-то. Все говорил и говорил, но кот не слушал. У него снова проснулась чуйка. Опасность витала рядом. Он пристальнее смотрелся в лицо пленника и понял. Тот заговаривает ему зубы, тянет время. «Ты ждешь кого-то?» – оборвав его речь, быстро спросил кот. «Ты не один? С группой идешь? С чего ты взял?» – удивился Глеб. Вышло это у него фальшиво. Не говоря больше ни слова, кот жахнул лопатой по экрану следящего прибора. Посыпались искры, экран погас. Подумав, невзирая на протесты пленника, стащил с него растоптанные берцы. Подхватил трофея и быстро направился в сторону дороги. Связанный что-то кричал вслед, но сталкер не слушал. Заметил торчавшую из бокового кармана рюкзака антенну, выдернул за нее рацию, вырубил и швырнул в сторону. Ее обладатели вполне могли пеленговать. Сам он, как и большинство сталкеров, ни мобильником, ни рацией в зоне не пользовался. Во-первых, из тех же соображений скрытности, а во-вторых, потому что не любит зону мобилы. Они жгучий пух и жарку притягивают, не говоря уж о том, что беспроводная связь в зоне практически не работает. Перекатившись через асфальтовое полотно, сполз на противоположную обочину, увидел Акима. Тот стоял, глядя вдаль, туда, где ждал манивший его город. Кот задумчиво прикусил губу. Может, не так уж и не прав этот Глеб? Что, если Аким и вправду слепое орудие какого-то там голоса? Об этом стоило подумать. Но после. Сейчас нужно делать отсюда ноги. «Скидывай лапки», – бросив под ноги Акиму трофейные берцы, приказал кот. Аким непонимающе вытаращился на него. «Давай, давай, быстро!» – торопил кот. «Только осторожно, подошвы не трогай. Наденешь эти. Малы точно не будут». Без лишних вопросов Аким принялся стаскивать кроссовки. Незачем и дальше следить всю дорогу. Тем временем кот быстро осматривал содержимое захваченного вещмешка. Помимо коробки патронов, к винторезу обнаружились пакеты концентратов и пластиковая бутылка с водой. Не густо. Ну так и они сюда не грабить пришли. Пистолет поначалу показался лишней тяжестью. Можно было отдать его Акиму, но кот не был уверен, что тот сумеет им воспользоваться в нужную минуту. А вот винтарь этот – штука классная. Кот завороженно погладил приклад, толстый кожух ствола. Передернул затвор, слушаясь в музыку металла. С такой штуковиной не хотелось расставаться, хоть и понятно, за нее и посадить могут. Но что-то подсказывало – в зоне запахло жареным, так что стволы пришлись кстати. Наверное, так и становятся боевиками. Стоит только нарушить закон и получить в руки оружие. Но сейчас про последствия думать не хотелось. Это было редкое чувство собственной правоты и силы. «Обулся?» – спросил кот. Аким кивнул, разглядывая носки чужих ботинок. Тогда двинули. До окраины Лебедевки добрались быстро. Только входить в село не спешили. Лежа за вросшим в землю бетонным блоком, кот оглядывал местность через оптический прицел. Было безлюдно и пусто, как на кладбище. «Что там?» – с любопытством спросил Аким. «Русская рулетка», – отозвался кот. «Это как?» – не понял Аким. «Есть такая забавная игра», – пояснил кот. «Зона любит, когда в нее играют другие». Аким промолчал. Вряд ли он что-то понимал. Кот знал не намного больше. Самому ему через Лебедевку ходить не доводилось. Зато приходилось слышать рассказы тех, кто там побывал. Вещи рассказывали странные. Больше всего смущал разнобой версий. Зона, конечно, коварна, но ее ловушки в большинстве случаев предсказуемы. Если это жарко, она тебя именно поджарит, а не заморозит насмерть. Если мясорубка, так перекрутит, перемелит фарш, и ждать от нее другого не приходится. В Лебедевке не было аномалий в обычном для зоны смысле. Просто войдя в нее с одного конца, нельзя быть уверенным, что выйдешь с противоположного. Невозможно понять, на каком перекрестке ты вдруг поменял направление и вместо того, чтобы идти прямо, свернул, к примеру, направо. И, свернув не туда, можно было навсегда сгинуть из этого мира, запутавшись в лабиринте измерений. Так считали некоторые. А может, человек просто испарялся, кто его знает. Ясно было только одно – из Лебедевки возвращался только каждый седьмой. И самое неприятное – здесь перед входом никто не может знать, каким он окажется по счету. Это как револьвер с единственной пулей в барабане. К Крутанов его, не знаешь, пронесет ли тебя, или, напротив, вынесет мозги с нажатием на спусковой крючок. Ну вот парадокс. Ходить через Лебедевку не прекращают, потому что это самый короткий путь. Говорят, он даже менее опасен, чем путь в обход, где в более привычных ловушках гибнет уже каждый пятый. А еще счастливчик испытывает на выходе несравнимый ни с чем кайф. Может, дело в выплеске адреналина, а может, это особое свойство рулетки. Так или иначе, кот знал психа, который ходил через рулетку трижды. И сейчас он мучительно пытался понять, какими по счету должны быть они с Акимом. Он точно помнил, что недавно здесь сгинул горбун. После него ходили четверо, это те, кого он знал. А вот ходил ли еще кто-то, наверняка не мог знать никто. «В обход пойдем?» – тихо спросил Аким. «Можно и в обход», – сказал кот. Он продолжал прикидывать шансы. За спиной послышались голоса. Может, конечно, показалось, но тут же вспомнилась группа, что наверняка шла вслед за Глебом. Возможно, его успели найти, и теперь преследователи форсировали погоню. «Хода нет, ходи с Бубей», – пробормотал кот. Тихо поднялся и кивком поманил за собой Акима. Самое время сыграть в русскую рулетку. Не успели они достигнуть домов, как кот спинным мозгом почувствовал на себе чей-то взгляд. Резко обернувшись, увидел на пригорке знакомую фигуру, теперь с биноклем. Этот тип разглядывал их, как микробов под микроскопом. Тут же рядом с ним появилась еще одна фигура, вооруженная. Тот с биноклем указывал в их сторону. Преследователи, не торопясь, направились к ним. Наверное, считали, что у добычи нет шансов. Кот отвернулся, глянул вперед. Перед ними была обыкновенная сельская улица. Пыльная, неровная, сброшенным у забора трактором. Только дома были, на удивление, аккуратные, нарядные, словно только что отстроенные. Нет, это больше походило на декорацию. Такое же условное, неживое, картонное. «От меня ни на шаг», – жестко приказал кот. Он не знал, поможет ли это. Если про рулетку говорят правду, а шестеро уже прошли здесь, кто-то из них двоих будет считаться седьмым? Тот, кто впереди, или тот, кто сзади? Старший или тот, кто помоложе? А может, оба? Ответ мог дать только опыт. Где-то за спиной приближались враги, и хотелось, не раздумывая, броситься вперед. Стоило больших усилий сдерживать себя. Не любит зоны торопливых. С каждой новой жизнью, сгинувшей здесь, она учит терпению. И они шли, медленно ощущая свое продвижение, будто двигались в вязкой жидкости, вслушиваясь в тишину и тихое эхо собственных шагов. Дома по обе стороны улицы поражали аккуратностью и чистотой. Сверкающие, будь то только что вымытые стекла, накрахмаленные занавесочки, пышущие жизнью растений на подоконниках. Все бы это было естественно, если бы не знать, что горшки год стоят без полива. И резким диссонансом ко всей этой декорации мелькнул за одним из окошек черный кот, живой, лоснящийся, с огромными оранжевыми глазами. От его взгляда сталкер стал не по себе. Черт его знает, как он здесь выжил, как выходит из дома, что жрет. Да и кот ли это вообще, или призрак? Слышал он россказни о способностях кошек ходить между мирами. В таком случае Лебедевка для них – лучшее место. Они дошли до перекрестка и остановились. И хоть считается, что рулетка делает выбор за тебя, кот не хотел в это верить. Он верил только своему чутью. Вглядевшись вдаль, он нахмурился. Эта улица должна была вывести прямиком к железнодорожной станции. А значит, по ней идти нельзя ни при каких обстоятельствах. Он толкнул спутника локтем. «Куда пойдем? Направо или налево?» «Налево», – не задумываясь, ответил Аким. «Идем направо», – решил сталкер. Двинулись по поперечной улице. И тут же словно окунулись в другой мир. Вся эта неестественная декоративность улетучилась. Перед ними были мертвые дома с выбитыми стеклами окон, стены с осыпавшейся штукатуркой, покосившиеся заборы, сгоревшие машины. Двери домов были распахнуты. Под ногами валялись полуистлевшие тряпки. В продавленных колеях застыли черные лужи, несмотря на сухую погоду. Серый скелет сдохшей коровы, раздавленный колесами ворона. Здесь все напоминало об эвакуации. Брошенные вещи, брошенные дома, брошенная жизнь. Они подошли к следующему переулку. И снова попали в декорации фальшивого благополучия. Свернули налево, продолжая углубляться в село. И становились как вкопанные. Из-за угла прямо на них вышел человек в камуфляже. Крепкий такой громила с автоматом. Он смотрел прямо на них, и кот понял, что не успеет сдернуть с плеча винтовку. Пистолет тот вообще валялся в кармане рюкзака. Если их сейчас не пристрелят, то наверняка скрутят и отправят туда, откуда не возвращаются. Громила медленно поднял ствол автомата. Аким глазел на него широко раскрытыми глазами, в которых не было страха, одно лишь удивление. Словно кино смотрел. Кот приготовился к худшему. Но произошло неожиданное. Громила сделал шаг в их сторону и вдруг неестественно развернулся на 90 градусов. Казалось даже, что его тело потеряло объем, стало каким-то плоским, двумерным. Да так и потопало в сторону по боковой улице, продолжая высматривать кого-то поверх прицельной планки. «Чего это он?» – удивленно спросил Аким. «Видать, седьмой», – скосившись на спутника, проговорил сталкер. Он представил, как этот несчастный со своим автоматом гонится за призраками в мире теней. Не хотелось думать о том, что и они могли попасть в такой вот лабиринт измерений без шанса на возвращение. Но на этот раз рулетка сыграла в их пользу. До станции дошли без приключений. Преследователи, наверное, тоже знали про рулетку, а потому не перли на пролом, как тот неудачник. Так что можно было надеяться на выигрыш во времени. Пути были заставлены брошенными грузовыми платформами, цистернами, локомотивами. Всего этого железа следовало сторониться. Вот оно, поросло мочалами. Это словно знак, не суйся. В другое время кот и не стал бы сюда соваться. Сейчас же на хвосте висели суровые мужчины, по уши нагруженные оружием. Два косяка подряд должны были их здорово разозлить, так что попадаться им под горячую руку не стоило. Сталкер опустился на колени, пригнулся, заглядывая в просвет между платформами. «Под вагонами полезем», — сказал он Акиму. «Смотри только осторожнее, не зацепи мочало». «Ага», — отозвался тот. Кот с сомнением посмотрел на спутника. «Куда ему под вагонами лазить? Весь он такой нескладный, неловкий, обязательно вляпается. Послал же бог напарника». «Рюкзак сними», — приказал сталкер. «Перед собой толкай. Башкой не верти, и за мной ползи след в след. И в землю вжимайся, как ящерица. Понял?» «Да понял я», — улыбнулся Аким. Он смотрел на сталкера, как на ребенка, который пытается вовлечь взрослого в свою игру. Злиться на него бесполезно. Нужно просто свыкнуться, принять как данность. Кот вздохнул, отвел взгляд и принялся стаскивать рюкзак. Поманил с собой кивком и нырнул под пузатую цистерну с облупившейся надписью «Огнеопасно». Винтовку и рюкзак он волок в правой руке, чтобы ненароком не зацепить свисающий со всех сторон мочало. Мерзкая штука. Влезешь, может и покалечить. А бывало, человек в них запутается, так они впиваются в него с эдаким шипением, парализуют, как стрекательные клетки у медузы, и остается от того одна только усохшая мумия. Переполз через ржавый рельс, оглянулся. Аким не отставал, довольно шустро работал локтями. Может, он и не прав, выйдет из парня толк. Главное, не давать ему расслабляться. Черт, размечтался и едва сам не вляпался. Перед глазами чуть заметно искрилась тоненькая такая паутинка и колыхалась так медленно, будто законы тяготения ей не писаны. А рядом еще паутинка и еще. Они тянулись, перекрывая путь от цистерны к противоположному рельсу. Слышал он истории про паутину, и все как одна с печальным концом. Может, это была и самая обыкновенная земная паутина? Ну так береженого Бог бережет. «Аким», — рыкнул он через плечо, — «паутину видишь? Смотри, не коснись». «Ага», — глухо донеслось сзади. Пришлось свернуть и ползти по шпалам чуть ли не под всем составом. В какой-то момент показалось, что они сами себя в тупик загоняют. Мочала теперь были по обе стороны и струились прямо-таки настоящими зарослями. Под конец Аким чуть не застрял под локомотивом. Рюкзак он таки не снял и плотно зацепился лямкой. Пыхтя, исходя потом, кот выдернул застрявшую и пополз дальше. Весь в пыли и в машинном масле вылез, наконец, под оскаленной мордой тепловоза. «Уф!» – выдохнул кот, подымаясь. Потянулся, разминая затекшие руки, оглядывая округу. Впрочем, отсюда не было видно ничего, кроме ржавых вагонов и закопченных фар тепловоза. Заглянул под локомотив, ухватил Акима за лямки рюкзака и вытащил на свет Божий, будто роды принял. Сели на рельсы, переводя дыхание. Благо ни паутины, ни мочала здесь не наблюдалось. Но все же расслабляться было рано. Кот глотнул воды из трофейной пластиковой бутылки, передал Акиму. Тот машинально сделал глоток, вернул бутылку. Нужно было добраться до конца этого пути и пересечь еще один. Там их должен ожидать кое-какой весьма полезный бонус. Если, конечно, не соврал плешивый. Хотя мог и соврать, он трепло знатное. Только не принято на таких вещах дезу подкидывать. Скрыть хабарное место или удобный маршрут – это нормально, так как дает преимущество и в извечной борьбе за профит. Но подставить в вопросах выживания – это не по-пацански. Одно дело, когда сливают новичков. Это естественный отбор, все прошли через это. Но кидать брата-сталкера себе дороже. Тех, кто грешит этим, рано или поздно вычисляют. И нет гарантии, что гаденыш не сгинет однажды в зоне, да так, что никаких концов не найдешь. Они обошли сошедший с рельсов покосившийся маневровый тепловоз и остановились у большой кучи мусора, наваленной в заброшенном тупике. Кот быстро раскидал куски рубероида и пыльной полиэтиленовой пленки, и под ними на рельсах обнаружилась неказистая колесная конструкция. Плешивый не подвел, дрезина была на месте. Оставалось надеяться, что мотор на ней не сдох окончательно и осталось хотя бы немного горючки. Как же она заводится? Пока кот пыхтел с мотором, Аким закидывал вещи на маленькую платформу. Дрезина эта тоже непростая. Явно самодельная, с мотором от мотоцикла, построенная уже после сдвига в самой зоне. Кто сделал эту штуковину, неизвестно. Плешивый клялся, что впервые увидел ее, когда она выкатилась по рельсам из тумана прямо ему навстречу. Тихо, по инерции, с выключенным движком. В ней никого не было. Плешивый якобы завел ее, погрузил хабар, влез сам и встал перед дилеммой. Ехать в туман, откуда эта штука приехала, или туда, куда ему было надо, то есть к Лебедевке, от которой у него был прямой лаз из зоны. И не рискнул в туман соваться. Хотя, возможно, там оставался хозяин дрезины и, может, нуждался в помощи. Оттого, мол, он плешивый и пьет по-черному, совесть его мучает. Как же, была бы у плешивого совесть, может, и мучила бы. Трепло он, плешивый, трепло и алкаш потомственный. Мотор чихнул раз, другой и завелся. Кот подтолкнул платформу и запрыгнул следом. Ехали неторопливо, и метров через 300 попали, как и положено, в туман. На этой штуке всегда в туман въезжаешь, так говорят. Почему? Вопрос неуместный. Хуже, если бы тумана не было, потому что никто еще без тумана на дрезине не ездил. В тумане ехать спокойно, даже какое-то умиротворение наступает. Словно зона дает здесь отдохнуть от самой себя. А от самого себя, уже попав в зону, отдыхаешь. Век бы так ехал и ехал. «Почему по обычной дороге идти нельзя, по железной ехать можно?» – спросил Аким. Голос ее звучал как-то приглушенно, сухо. «Не знает никто», – лениво сказал кот. «Просто проехал кто-то и выжил. Значит, здесь ездить можно, пока зона опять не изменится». Какое-то время ехали молча, погрузившись каждый в собственные мысли. Или напротив, ни о чем не думая. Нервно стучали колеса, вгоняя в какой-то особенный транс. Потом кот сказал в пустоту, не глядя на Акима. «Знаешь, а ведь не соврал твой голос. Может, он даже жизнь нам спас. Так что я верю тебе, Аким». Он сделал паузу и добавил. «Тебе, не голосу».